Устав от этой беготни, я сделал плотный массивный кулак из песка, напитал телекинезом и со всей силы размахнувшись, ударил прямо в челюсть носорогу, да так, что тот пошатнулся. Его магический щит пошел трещинами. Носорогу это явно не понравилось. Он уставился на меня своими глазками и, кажется, теперь у него теперь лишь одна цель, гадюкина он, похоже, решил пока оставить на сладкое. «Я давал тебе возможность уйти», — прогремело в моей голове. «Ты сам напросился, теперь не обижайся». Аура носорога вспыхнула багровым светом. Камень под его ногами стал бугриться и плавиться. Он пошел ко мне, и от него пыхнуло таким жаром, что даже мой щит перестал справляться. В комнате тут же поднялся градус. Дышать стало тяжеловато. «Тебя уже один раз пленили. Думаешь, это не произойдет снова?» — спросил я. «Плевать. Снова вырвусь и снова устрою здесь бардак. Может, мне это нравится и веселит», — упрямо заявил носорог. «Да ты выбрался только с моей помощью. Это я ослабил цепи. И чего ты ждешь?» — хмыкнул носорог. «Благодарности? Сейчас я тебе отблагодарю». Он снова рванулся на меня. На этот раз увернуться от него было куда сложнее. Казалось, что он увеличился в размерах раза в три. И куда ни беги, повсюду встретишься с несущейся на тебя махиной. Ну раз отступать некуда, себя я в обиду тоже давать не собираюсь. Я изменил форму песчаного щита, что сформировался вокруг меня, и придал ему форму заострившейся пики. Позволил ей слиться с броней черепахи, напитал телекинезом. Подумал было еще и Ардуила подключить, но опасался, что тогда от несчастного носорога ничего не останется. Сейчас я ему покажу, что такое сила противодействия. Носорог, не заподозрив неладного и явно обрадовавшись тому, что я никуда не спешу убегать, вобрал в себя еще больше силы. Его рог запылал алым угрожающим светом. В этот момент он врезался в меня. От яркой вспышки меня самого ослепило, но я остался стоять. Носорог меня не прошиб. Однако, когда я проморгался, увидел, что здоровяк тоже не торопится сдаваться. Он уперся в меня своим носом и, буксуя лапами, пытался сдвинуть. Не знаю, как тяжело ему далась та атака, но я вдруг обнаружил, что мы находились в неглубокой воронке, образовавшейся вследствие нашего столкновения. В ушах звенело, но даже сквозь заложенность в ушах я слышал вопли Гадюкина, который, кажется, перешел на ультразвук, вопя о том, что все его коллекции будут погублены. С потолка активно сыпалась побелка, стены поместья пошли трещинами, а кое-где и вовсе вывалились куски. Про пол я и вовсе молчу. Мы с носорогом, тем временем, просто уперлись друг в друга, пытаясь сдвинуть. Я все напитывал себя песком и телекинезом, не собираясь сдаваться. Сил у меня еще было много, сопротивляться я мог, хотя чувствовал, что и у носорога сил было предостаточно. Он снова взревел. Ко мне принялись сбегаться окружающие твари, поделившись на две части. Одна половина существ пыталась оттеснить Гадюкина с его свитой. Другая ринулась на помощь носорогу, для которого, кажется, делом чести стало победить меня. «Ни шагу назад», — вопил он, — «не отступать перед двуногими, никогда перед малявками, козявками. Я всех вас растопчу», — ревел он. Он то и дело топал лапами по полу, вызывая небольшое землетрясение, его рог раскалился до красна, казалось, сейчас вот-вот взорвется. Как я понял, у него не такой уж обширный арсенал. Бронированное тело, удар рогом, да удары лапами по полу, вызывающие землетрясение. По крайней мере, ничего нового он больше не демонстрировал, хотя, возможно, горящая аура, которая так и норовила расплавить мой песок, тоже впечатляла. И очень надеюсь, что ему больше нечем будет меня удивить. По крайней мере, мне не хочется уничтожать его. Сейчас, как я понимаю, у нас происходила битва характеров. И если бы мы с ним были один на один, я мог бы подождать. Но учитывая тот факт, что ко мне ползут звери, которые неизвестно чем меня смогут удивить. А еще Гадюкин так и ждет момента, чтобы напасть на носорога сзади. И это мне тоже не очень нравится. Соглашайся, ты же погибнешь. Потеряешь силы, или что там происходит с вашим братом в неволе? По-прежнему пытался достучаться я до носорога. Я не знаю еще ни одного тотемного зверя, который был бы не рад тому, что служит людям. Признаться, я лукавил, не очень-то много таких тотемных зверей знал, и не в курсе, как у них складываются взаимоотношения с людьми, но чувствовал, что надо хоть что-то говорить, и рано или поздно носорог вполне может сдаться и пойти на переговоры. Да неужели же ты не видишь, твоя выходка ненадолго отвлекла Гадюкина, еще чуть-чуть, и он займется тобой», — взывал я к носорогу. Затем, немного подумав, пришел к следующему решению. «Ладно, я готов отойти в сторону. Разметай здесь все и делай, что хочешь. Но знай, что после этого Гадюкин точно постарается, чтобы тебя изловить и уничтожить. Поэтому после того, как ты здесь со всеми разберешься, хорошенько подумай о том, хочешь ли ты со мной дружить или нет. А я устал от этой возни. Ты слишком упертый, и мне твое упрямство порядком надоело. Хочешь подохнуть? Твое дело, я в это больше не вмешиваюсь». В следующий миг, слегка ослабив защиту и высвободив много песка, я создал песчаный кулак и снова врезал носорогу по морде, тем самым снизив давление на мой щит. В следующий миг я поднялся в воздух повыше, чтобы здоровяк не смог до меня дотянуться, да так и завис в 3 метрах под потолком. «Ты тоже упрямый», — раздалось в моей голове, «но не тупой. Сейчас, подожди здесь, кое-что улажу и вернемся к нашим переговорам». В следующий миг носорог уже в который раз взревел, развернулся ко мне массивным задом и с утробным ревом кинулся на построившихся в клин воинов Гадюкина. «Кажется, у меня будет интересное представление, причем из первого ряда». Глава 13. Дух рода. Я ожидал, что носорог сейчас начнет носиться как сумасшедший и разносить невеликие силы Гадюкина направо и налево, вытаптывая их при этом в землю. Но он поступил совсем иначе. Он принялся усиленно впитывать в себя энергию. Его броня принялась укрепляться и увеличиваться в размерах. Да и сам носорог тоже, казалось, стал раз в 1,5 больше, хотя, казалось бы, куда еще. При этом вокруг него все ярче стала разгораться багровая аура. Броня вдруг покрылась трещинами, которые при этом тоже светились ярким красным светом, будто раскаленные. Носорог медленно двинулся в сторону Гадюкина со слугами, и каждый его шаг вызывал бурные реакции на лицах людей, а также микроземлетрясения. Животные, что еще по-прежнему способны были сражаться, почуяв неладное, принялись разбегаться в разные стороны, стараясь убраться как можно дальше от недавнего союзника. Я сейчас тоже почувствовал себя неуютно. Может, ну его, можно и не наблюдать за тем, что здесь произойдет, а просто потом поглядеть на результаты. Однако пока уходить не спешил, меня ведь просили подождать. Поэтому принялся усиливать свою защиту на тот максимум, какой только был сейчас возможен. Опять открыл несколько маленьких порталов и принялся перекачивать через них песок, чтобы чувствовать себя более уверенно. Чувствую, таким образом, скоро одна небезызвестная пустыня лишится немалой доли песка. Хотя, с другой стороны, как посмотреть, может, просто разрастется на земле Российской империи. По крайней мере, я уже особо не контролирую процессы и не веду подсчеты перекачки песка из степей и пустынь в центральную полосу России. Очень быстро вокруг меня собрался крепкий купол, способный выдержать серьезную атаку. Тем временем носорог продолжал наступать на противников, буквально вжимая их в стены. Аура, что все ярче разгоралась вокруг него, будто стремилась расширять в стороны всех, кто попадался ей на пути. И в следующий миг носорог встал на дыбы, а затем резко опустил передние лапы на пол. От него в сторону Гадюкина с бойцами устремилась конусообразная волна ужасающей разрушительной мощи. Все, что попадалось ей на пути, превращалось в труху. А стоит напомнить, что в той стороне находились все достояния семейства Гадюкиных, которыми так гордился глава рода. Но материальные ценности – это одно, а другое дело люди. Им досталось куда серьезнее. Как ни странно, Гадюкин устоял. Он вонзил прямо в пол свою светящуюся шпагу. Вокруг него образовалась глубокая расщелина. Видимо, его щит защитил не только его, но и пол под его ногами. Зато все, что находилось по обе стороны от него, превратилось в труху и каменный мусор. 3 оставшихся дрессировщиков, воинов и других слуг непонятного назначения попросту сдуло. Ничто не напоминало о том, что они когда-то здесь вообще были. К слову, меня даже не затронуло. Взрывная волна была чудовищная, но при этом она была узконаправленная. Направлена она была в Гадюкина, в то время как остальная часть дома, находящаяся за спиной носорога, не пострадала вовсе. Я мягко опустился на пол, заглянув в образовавшуюся в стене дыру. Ну да, как и следовало ожидать, все, что находилось за спиной Гадюкина, сейчас превратилось в руины. Сам хозяин дома, слегка пошатываясь, огляделся осоловелым взглядом, выпрямился, а затем попросту рухнул навзничь без чувств. К слову, учитывая тот факт, что щиты были завязаны не на его магию, они по-прежнему продолжали работать. С одной стороны, это хорошо, Он очень хорошо защищен. С другой стороны, если ему сейчас нужна медицинская помощь, ни один из его слуг или даже сильный архимаг не сможет к нему подобраться, чтобы вылечить. Вот такая ирония судьбы. Но надеюсь, что с Гадюкиным все в порядке. По крайней мере, очень рассчитываю, что мы с ним не раз еще схлестнемся. Я всегда считал, что враги – это порой куда более лучшие помощники, чем даже друзья, потому что они учат становиться тем человеком, который способен решать даже самые трудные проблемы, при этом отбиваясь от нападок этих самых врагов. Тем временем носорог, который явно значительно уменьшился в размерах, устало выдохнул и внимательно посмотрел на меня. В его глазах не было прежнего гнева. Он явно был намерен вести переговоры, что несказанно меня радовало. К слову, как мне показалось, он израсходовал много своих сил на эту последнюю атаку, превратив все, что накапливал, в оружие. Способность любопытная, но скорее попахивает фатализмом. Этакий последний удар на прощание. Потому что если бы врагов было еще много, носорогу пришел бы конец. Без защиты и без силы и с израсходованной энергией он уже не такой сильный воин. Хотя, может, я его недооцениваю, и у него еще полно сил. Просто сейчас складывается мнение, что выглядит он значительно менее внушительным, и будто постаревшим. Носорог неспешно двинулся ко мне, затем по собачьей уселся на задницу и поглядел на меня. «Ну, рассказывай, кто ты там и чего тебе от меня нужно?» Я создал для себя стул с высокой спинкой из песка и комфортно уселся на него, также внимательно глядя на носорога. Не могу заявлять на 100%, но кажется, я прибыл сюда только ради того, чтобы встретиться с тобой, заявил я носорогу. Громкие слова. «Ты из тех чудаков, что верит в предопределенность судьбы?» — спросил он, глядя на меня в упор. «Скорее в то, что судьбу можно выстроить самостоятельно, если приложить достаточно усилий», — ответил я. Носорог кивнул чему-то своему, так и не ответил. «Кто ты?» «В этом мире я барон», — ответил я. «Фамилия моя Бронин. Некогда был сыном и наследником графского рода Медведевых, но не сошелся во мнениях с батюшкой. Однако хранитель и дух нашего рода меня по-прежнему оберегает и опекает. Он и подсказал мне, что здесь, в этих землях, я найду себе прекрасную кандидатуру для тотема, и предполагаю, что он указывал именно на тебя. По крайней мере, других сильных зверей я здесь не вижу. У тебя уже есть тотем», — произнес носорог, — «явно не сильный. Его я победил, когда мне было едва ли 10 лет», — произнес я. «К тому же я умею управлять камнями души, я не привязан к этому тотему. В любой момент могу его отпустить, как и тотем не привязан ко мне. О, а ты неплохо осведомлен о духовной магии. Лучше, чем многие из смертных этого мира. Ведь я правильно понимаю, ты не из этого мира?» Носорог посмотрел на меня внимательными глазами, будто желая прочесть на моем лице ответы на все вопросы, как заданные, так и не заданные. «Да, это тело родом из этого мира, но мой разум далеко не отсюда. И кто же ты? Демон, или может тварь хаоса?» — обманчиво спокойно спросил зверь. «Нет, я такой же человек. В прошлом мире я был архимагом. Меня называли архимагом Алексиусом. Я был сильнейшим в своем мире, но меня обманом победили. Но убить не смогли», — покивал носорог. «Это похвально. И что же, ты собираешься отомстить обидчикам?» «Это бесспорно. Хотя на самом-то деле, уже отомстил в какой-то степени. Куда больше меня интересует победа над демонами, что осаждают наши миры уже очень давно. В нашем мире они появились сравнительно недавно», — парировал носорог. «А в нашем уже больше нескольких сотен лет», — ответил я. «И мой путь в этом мире начался не так давно. Я хочу научиться всему, что смогу изучить, а потом, пользуясь знаниями своего мира и знаниями этого мира, а может и других миров, объявить полномасштабную войну демонической заразе, стать тем самым героем, который очистит миры от инфернальной скверны. Какие громкие цели, похвально, юный барон. Или как там тебя, архимаг Алексиус? Только при чем здесь я? Ты можешь быть неплохим спутником в моих странствиях. Мне кажется, гордыня для тебя не последний звук, и возможность стать тем, о ком будут петь в балладах, для тебя притягательна, а слава для тебя не пустое слово. Ты рассказал мне интересную историю, ты показал сильный характер», — вздохнув, принялся вещать носорог. «Но ты меня не победил, и даже если победишь сейчас, это будет нечестная победа. Для тебя так важно быть побежденным и униженным?» — спросил я. «Нет, просто в этом мире есть свои правила и законы, и служить стоит лишь сильнейшему. Однако я вижу за тобой немало сил и огромный потенциал. А еще я вижу за тобой точку роста для себя. Ты прав, говоря, что долго я с ним не протяну. Гадюкин – плохой человек. Я умею разбираться в душах и вижу, что останься я один, в покое меня не оставит. Обязательно изловит и, быть может, даже убьют и развоплотят, не в силах покорить. Исключительно из-за вредности характера. А это, к сожалению, не самый лучший путь для духа вроде меня. Так и что же ты предлагаешь? Решил я перевести разговор ближе к сути, понимая, к чему идет дело. Я пойду с тобой, но не на правах полноправного духа и тотема. Я уже увидел, что ты действительно можешь выделять камень души с своей ауры или ауры рода. Поэтому, как только я решу от тебя уйти, ты меня отпустишь. И не сможешь отказать мне, опираясь на то, что не умеешь вынимать камень души с своей ауры. Но это же нелогично. Если я буду нуждаться в тебе, если меня будут осаждать враги, и ты меня бросишь в самый опасный момент, это теряет какой-то смысл. Получается, что я не смогу на тебя положиться. Я клянусь, что не буду покидать тебя во время битвы. Или перед битвой, добавил я. Носорог кивнул. Это справедливо, и это я поддерживаю. Нет чести в том, чтобы бежать от сражения. Наши цели с тобой временно сходятся. Но есть еще один пункт. Если ты сойдешь со своего пути и не будешь внимать моим просьбам вернуться на путь своего духа, я тоже покину тебя, ибо не во всех битвах я обязан участвовать. Если ты пойдешь войной против этого мира и войной против духов этого мира, я поддерживать тебя не буду и смогу уйти. Также я не буду поддерживать тебя в попытках истребления себе подобных, не заслуживших такой участи. Если ты перейдешь на сторону тьмы, разбоя и злодейств, я не стану делиться своей силой. Тоже разумно, покивал я. И меня это более чем устраивает, заявил я. По крайней мере, что-то мне подсказывает, что Барлин, тотем рода Медведевых, не ошибся, подсказав мне этот путь. Да и я ни разу не пожалею о том, что решился на связь с тобой. Носорог вдруг кивнул чему-то своему, потом прислушался и сказал: «Я готов стать твоим духом-хранителем». В следующий миг его могучее тело засветилось красным светом. Я ожидал, что сейчас он превратится в камень или еще что-то вроде того, но нет, ничего не произошло. Однако в моей ладони вдруг появился небольшой камешек, по форме напоминающий черепаший панцирь. Я устремил внутренний взор туда, где обычно располагался камень душ, и увидел там мощный копьевидный камень, вершина которого напоминала рог моего нового товарища. Будто специально, именно в этот момент помещение зверинца заполнили разнообразные воины с оружием наголо. Часть из них обступила меня, направив в меня копья. Другая часть принялась теснить носорога. Третьи бросились на помощь господину. Четвертые принялись ловить разбежавшихся в разные стороны животных, которые не успели смыться куда подальше. Я кивнул носорогу, и тот принялся таять. Сначала медленно, а потом резкой вспышкой. Хлопнуло так, что у меня заложило уши, а окружающих воинов попросту разметало в стороны. Однако не так сильно, без увечий, травм и жертв. «Прошу вас объясниться», — раздался грозный голос мужчины, залатанного в сверкающий золотом доспех. Кем он себя возомнил? В его шлеме длинным пучком торчали разноцветные перья. На боку висел меч, украшенный камнями. Его толстые пальцы, не скрытые латными рукавицами, украшали перстни и кольца со здоровенными драгоценными камнями. При этом, несмотря на несколько комичный внешний вид, воин вызывал к себе уважение. От него веяло настоящей силой. Он явно был опасен. «Я знаю, что вы гость нашего господина, но учитывая тот факт, что здесь полнейшая разруха, а вы единственный уцелевший, я требую ответа от вас, господин Бронин», — повторил он вопрос. Я глубоко вдохнул, потом, глядя в упор на мужчину, произнес: «Для начала представьтесь, я должен знать, с кем имею честь беседовать. Вам имеет честь представиться, барон Дмитрий Росомахин». «Вот же ж, да уж, с этим типчиком лучше не спорить, будет безопаснее для нервной системы». Глава 14. Завершающая стадия переговоров. Ситуация, мягко говоря, выглядела не очень. Я это прекрасно понимал. Все же целое поместье разрушено, огромное количество артефактов и трофеев рода Гадюкиных испорчено или где-то потеряно. Все слуги и воины, что были при графе Гадюкине, разбросаны вокруг в разной степени сохранности. А сам Гадюкин валяется без сознания. И один я, вполне свеженький и бодренький, стою и утверждаю, что не при делах. Любой уважающий себя безопасник засомневался бы в моих честных речах, какими бы ясными глазами я на него в этот момент не смотрел. Поэтому следовало дождаться, когда хозяин придет в себя и даст разъяснение. Можно было бы, конечно, начать качать права, лезть в бутылку или вовсе попытаться прорваться отсюда силой. Но, боюсь, ничем хорошим это не закончится. Поэтому надо потерпеть. Я, признаться, несколько раз попытался пробиться сквозь защиту Гадюкина, чтобы привести бедолагу в сознание, но не тут-то было. Защита была установлена не слабая, даже телекинез не смог прорваться. Таким образом, заемная защита Гадюкина сыграла злую шутку не только с ним, но и со мной. Тем временем Росомахин, как же непривычно даже по себя произносить эту фамилию, безотносительно своего однокурсника, не теряя меня из виду, раздавал указания своим бойцам, чтобы те оцепили периметр и исключили любые угрозы для господина. Затем он распорядился, чтобы лекари попытались привести в порядок раненых и самого Гадюкина. Все это время он цепко оглядывал меня, то и дело задерживая взгляд на моей лысине. Как только указания были розданы, он вернулся ко мне. «Значит так, господин Бронин, я требую от вас объяснений, что произошло и при каких обстоятельствах. Почему здесь случился такой бедлам и что произошло с господином Гадюкиным, несмотря на всю его защиту?» «Да тут как-то все само собой завертелось», — ответил я, решив пока не вдаваться в подробности и всячески уходить от ответов. «Слушайте, а у вас случайно сын не учится в Муромской академии?» — решил поинтересоваться я, предположив, что это отец моего закадычного товарища по учебе. Заодно подумал, что это прекрасный способ уйти от неудобной темы. «Никто у меня там не учится, разве что племянник старшего брата. А чего это вы интересуетесь? Вынюхиваете?» Напрягся он. «Да нет, я же сам учусь в Муромской академии. Недавно поступил». «Недавно, значит? Ну да, пробормотал Росомахин, который, очевидно, приходился дяде Борису. По крайней мере, учитывая все то, что транслировал сам Росомахин-младший, странно было бы, если бы его отец выглядел как павлин с перьями, золотом и драгоценными камнями. Представляете, на соседних курсах с ним учимся. Он штурмовик, я разведчик. Первокурсники мы, первокурсники», — снова повторил за мной Росомахин. «Что-то вы, мне кажется, зубы заговариваете, от темы уходите. Я вам вопрос задавал. Опишите, пожалуйста, произошедшее и не юлите», — с нажимом произнес Росомахин. «А чего мне здесь юлить?» — изобразил я возмущение. «Некий злостный элемент устроил здесь дебош, принялся хулиганить, выпускать зверей из клеток, всячески буянить, нападать на хозяина и на меня, в том числе». Я замолчал. Росомахин выжидательно смотрел на меня. Вообще удивительно, что столь прямолинейный рот оказался на службе у типчиков типа Гадюкиных, которым вряд ли честность по вкусу. Наоборот, ведь Гадюкиным больше по душе интриги и хитрости. Любопытно, при каких обстоятельствах Росомахин вообще стал им служить. Скорее всего, Гадюкин воспользовался какой-то хитростью, других объяснений у меня нет. «Так», — требовательно протянул Росомахин. «И куда дальше делся этот ваш возмутитель спокойствия?» «Испарился», — ответил я. «Прямо-таки исчез». Росомахин нахмурился. «Что вы мне голову морочите, как это, исчез?» «Да вот так взял и исчез. Прямо-таки перед вашим приходом. Думаю, ваши воины застали этот момент». Росомахин хотел было что-то возразить, но подозвал одного из своих бойцов и что-то едва слышно у него спросил. Тот закивал головой и принялся что-то живо рассказывать. Росомахин удивленно посмотрел на меня. «Так значит, это был носорог?» — спросил он. «Именно так, на нос урок у него имелся». Росомахин тут же поглядел в дальнюю часть комнаты, где находились останки развороченной клетки, где раньше содержался зверь. «В любом случае», — проговорил он после недолгой паузы, — «попрошу вас дождаться, пока хозяин дома придет в себя и даст какие-то комментарии. Надеюсь, вы проявите благоразумие и пойдете навстречу. Никаких проблем. Правда, я не отказался бы еще от чая и, быть может, чего-то съестного. А то, знаете ли, все эти поездки, да вышедшие из-под контроля демонстрации, сильно давят на нервы. А я в подобных случаях, знаете ли, начинаю ощущать прямо-таки чудовищный голод». По лицу Росомахина снова пробежала тень, однако он кивнул и подозвал одного из воинов, дав ему ряд указаний. Даже удивительно, что он настолько сдержан. Он настолько отличается от племянника, или просто более опытный. «И как там Борька поживает?» — спустя несколько секунд спросил меня Дмитрий, видимо, решил пока не отпускать меня из виду, но рассудил, что стоять над душой тоже не лучшая идея. Молодец, воюет. Причем со всеми, хохотнув, ответил я. Да, похоже на него, покивал мой собеседник. Как у него успеваемость? Пока сложно сказать, пожал я плечами. Признаться, ведь я сам еще поучиться толком не успел. Так, пару занятий прошел да пропал на практике. Думаю, он прекрасно справляется. По крайней мере, силы духа ему не занимать. Это у нас семейное, не преминул похвалить себя Росомахин. Так, за непринужденными беседами, я дождался, когда принесут чай, и даже успел выпить две чашки. Чай был тот самый, что мы пили на террасе, действительно весьма неплохой, и стоило мне потянуться за чайником, чтобы налить третью чашку, как Гадюкин принялся подавать признаки жизни. Он распахнул глаза, оглядел пространство вокруг. Посмотрев в дыры в потолке, сквозь которые просвечивало небо, он страдальчески поморщился, скрипнул зубами, посмотрел на людей, окружавших его, затем его взгляд остановился на мне. «Где?» – прорычал он. «Что?» – невозмутимо спросил я, захлопав глазами. «Где это рогатое чудовище?» «Вы про демонов?» – спросил я. «Нет, тот, что с одним рогом. Этот как его? А-а, единорог, что ли?» «Да, черт возьми, где этот чертов единорог, который разнес здесь все?» «Боюсь, он исчез», – пожал я плечами. «Что значит исчез?» Каким-то неимоверным образом Гадюкин тут же принял вертикальное положение. Как это у него получилось, ума не приложу, даже я бы так не смог. Граф принялся внимательно оглядывать комнату, совершенно не замечая людей, суетящихся вокруг. Затем принялся мерить шагами пошедшие волнами пола и изучать разрушенные стеллажи, порванные картины и все, что было вокруг. «Я этого так не оставлю», — рычал Гадюкин, потрясая кулаками. То и дело он натыкался на зазевавшихся воинов, и тех буквально отшвыривала магия щита. «Где это отродье? Я объявляю на него охоту. Я его буду убивать столько раз, сколько потребуется. Заключу его в круг перерождений, и буду мучительно пытать». Я оставлял все эти выпады без комментариев и старался сделать лицо максимально невыразительным. Только кивал периодически, когда Гадюкин глядел на меня. Думаю, обострять ситуацию все-таки не стоит, а то вдруг у графа случится нервный припадок или сердечный приступ. Все-таки носорог поступил не лучшим образом. Сначала все разрушил, а потом ретировался, подставив тем самым меня под удар. Теперь ведь я его хозяин. Конечно, если Гадюкин попытается на меня что-то навесить за деяние носорога, я смогу легко все опровергнуть. Но в то же время мой рейтинг в глазах Гадюкина из-за этого события точно не взлетит. По крайней мере, я бы за подобный поступок, наверное, покалечил бы, а может, даже убил всех причастных. Как мне теперь искать этого носорога? Гадюкин уже успел посоветоваться со своими воинами и узнал, что тот действительно испарился прямо посреди комнаты. А еще он узнал, что при этом я был в полном сознании, и даже, кажется, вел с носорогом беседу. Признавайтесь, где это чудовище? Где этот монстр и убийца? Хотел сказать, вот он стоит перед тобой, но опять же прикусил язык. Все-таки дипломатичность — это очень неплохой навык. Уважаемый Зиновий Павлович, привлек я внимание Гадюкина. Как я помню, у нас с вами была конкретная цель для встречи. Да, признаюсь, встреча пошла не совсем по плану, и произошло прямо-таки чересчур много событий, способных даже у меня выбить почву из-под ног. Однако предлагаю оставить на потом разгребание последствий, а сфокусироваться на начальной цели. Вы хотели со мной о чем-то поговорить и что-то мне показать. Предлагаю закончить нашу с вами беседу, а потом уже переходить к исправлению случившейся катастрофы. Может, желаете чаю? Указал я на стол и тут же из песка создал удобное кресло. Вы присаживайтесь, хотел сказать, чувствуете себя как дома, но снова прикусил я язык. Все-таки наглеть в чужом доме не стоит. Гадюкин смерил меня прямо-таки уничтожающим взглядом. У него яростно дергался глаз, и даже поглаживания пальцем уже не помогали. На его лице отчетливо читались все те ругательства, эпитеты и уничижения, которыми он хотел меня одарить. Но вслух, конечно же, он ничего не сказал. Он сделал глубокий вдох, проявив чудеса выдержки. Затем сделал неуверенный шаг вперед. Потом второй, еще увереннее, еще, и вот он подошел ко мне почти вплотную. На каком-то моменте мне показалось, что он сейчас взорвется. Но нет, он сел на предложенное мной сиденье. «Значится, так», — произнес он, — «Бронин». Он снова сделал паузу, явно взвешивая, что стоит говорить, а что не стоит. К слову, Росомахин стоял недалеко от него, сложив руки за спину, и будто готовился к чему-то. Правда, непонятно к чему. Неужели он рассматривает вариант, что придется со мной драться? Что касаемо наших с вами распри относительно участка вашего батюшки, то я предлагаю оставить все как есть, и как было до этого, перебив хозяина, предложил я с улыбкой. Думаю, вы сами понимаете, что оставлять меня без земли было бы с вашей стороны до крайности несправедливо. У вас, граф, такие обширные земли и владения, что вам один маленький участочек, а вот для меня это все, что есть, и как я буду. Опять же, вы уже, думаю, поняли, что я далеко не слабый человек и не позволю вам с легкостью завладеть моим имуществом. Поэтому, может, ну его, все эти клановые войны, вы же с моим батюшкой как-то уживались. Гадюкин скрипнул зубами, затем кивнул. Разумно. Что касаемо репараций, которых вы навесили на моих людей, это же сущая мелочь, улыбнулся я. Думаю, логично требовать исправления того ущерба, который они причинили. Вы ведь согласитесь со мной? Гадюкин смерил меня взглядом, ничего не ответив. И опять же, вторая просьба, в случае чего, выступить один раз на моей стороне, тоже весьма справедливо. К тому же это укрепит наши с вами добрососедские отношения. Не находите? Я старался улыбаться максимально лучезарно и располагающе. Я абсолютно не реагировал на все те метаморфозы, что происходили с лицом несчастного Гадюкина, которого прямо-таки разрывало его изнутри. Он хотел мести, он хотел убивать, и чувствую, пока что мое присутствие и вся сложившаяся ситуация побудают его сохранять лицо. Но скорее всего, как только я уйду, слугам достанется по первое число, и, возможно, не все звери, находящиеся в этом зверинце, переживут выходки носорога. Что касаемо сбежавшего зверя, начал было я. Гадюкин тут же просверлил меня взглядом, в котором явно угадывалось осознание произошедшего. В общем, я как смог его утихомирил. Сам бы его удавил, гада такого, но, как понимаете, он уже не совсем зверь. Это дух довольно древний, и удерживать его против воли в принципе было плохой идеей. Но я смог договориться с ним, что он вас не убивал. Не стал говорить об этом вашим людям. Думаю, это не для их ушей информация. Но, к сожалению, ваше имущество спасти не удалось. За вашу жизнь, думаю, вы сами решите, как меня отблагодарить. Я здесь не волен что-то от вас требовать. Вы забрали его себе, ведь так, он теперь служит вам, у вас же был тотем. Это же нелогично. Так нельзя. Гадюкин все же потерял самообладание, но тем не менее мы с ним смогли договориться, и он какое-то время побудет при мне. Думаю, вы не будете против этого. Следующая пауза продлилась слишком долго, по крайней мере для меня. Внутри Гадюкина сейчас происходила целая буря. Он изо всех сил старался держать себя в руках, и ему это почти удавалось. Он то и дело оглядывался по сторонам. Я прямо-таки физически слышал подсчеты ущерба в его голове, будто косточки счет щелкали с оглушительным стуком. Я бы очень хотел поговорить с этим носорогом наедине. Как только он излечится, как вы понимаете, он довольно серьезно пострадал, и предполагаю, что ему нанесен огромный ущерб, я обязательно постараюсь организовать вашу встречу, исключительно по-добрососедски, ответил я. Гадюкин наш губу закусил от злости. Если у вас есть ко мне еще какие-то дела, то предлагаю их обсудить сейчас. Признаться, я и так уже изрядно задержался, а дела, как вы понимаете, ждут, и время, как вы знаете, ресурс невосполнимый. Больше у меня к вам дел нет, почти проорал Гадюкин. Провожать вас, уж извините, не сподоблюсь. Думаю, вы и сами справитесь. Учитывая ситуацию, конечно, никаких проблем. А вы поправляйтесь, ремонтируйтесь. Я поднялся со своего песчаного кресла, которое тут же растаяло. Хотя ситуация меня более чем веселила, но сейчас не стоит делать поспешных действий. Из серии, например, испарять кресло под Гадюкиным. Сейчас такая ситуация, что очень легко можно нажить себе смертельного врага, если позволить себе немного пошутить. На всякий случай я поставил таймер, отсчитывающий исчезновение песчаного кресла. Примерно через час оно станет просто песком. Думаю, Гадюкин не будет сидеть здесь все это время. Тогда позвольте откланяться. Получив короткий кивок от Гадюкина, я прошагал к одной из стен, где зияла огромная дыра. Выйдя сквозь расщелину, я тут же создал из перемещенного песка капсулу, подобную той, на которой прилетел сюда. Меня ждет долгая дорога домой. Надо еще решить, что там делать с Максимусом, а потом вернуться в академию на первый курс, учиться, постигать науки. Все-таки дисциплина в учении очень важна. Это я знаю как никто другой. В разрушенном помещении зверинца сидели двое. Один, покрасневший, по-прежнему красный от злости Гадюкин. Второй, высокий статный мужчина. Да, Зиновий Павлович, не завидую я тебе. Доставил тебе этот барынишка проблем. И ведь не подкопаешься же. Гадюкин лишь смерил мужчину взглядом, но ничего не ответил. Все-таки по статусу Николай Анатольевич был куда выше. То, о чем мы с вами говорили, наконец выдавил из себя Гадюкин. Если вы хотите убить его, я абсолютно не буду против. К черту его, пускай подохнет. Знаете, пользуясь вашим опытом, я, наверное, немного обожду и побольше изучу личность этого барона. Что-то мне подсказывает, мы его совершенно не оценили. Гадюкин вновь скрипнул зубами. Его просто использовали для того, чтобы понять, что из себя представляет Бронин. И, признаться, если отринуть эмоции и оценить ситуацию со всех сторон, этот юный, лысый мальчишка уделал целого графа по полной, при этом не ударив даже пальцем о палец. И во что бы то ни стало, Гадюкин вернет должок, какой бы ценой ему это ни обошлось, он теперь спать не сможет. Барон Бронин теперь его враг номер один. В следующий миг кресло под графом Гадюкиным принялось рассыпаться. Граф нелепо завалился на пол. На этот раз он не сдерживался, и руины поместья огласил гневный рык. Глава 15. Дела спорятся. Нет, все-таки к магии портальщиков я еще не привык. Только спустя час полета над, безусловно, прекрасными лесами, я задумался. Я ведь могу телепортироваться. На кой черт я торчу в этой капсуле? Одно дело, лететь в то место, где я еще не был и где не знаю, на что ориентироваться, чтобы переместиться, и другое дело, отправляться к себе домой. Всерьез задумался об этом. Все-таки перемещение и транспортировка занимают у людей порой самое большое количество времени в жизни, если не считать, конечно, сон. Ну и если не придумывать, чем занять себя в дороге. Вот так жизнь и уходит прямо сквозь пальцы, не успеваешь обернуться. Все-таки портальщики неплохо устроились, и магия у них полезная. Чувствую, привыкну я к ней, совсем ногами ходить перестану. Однако сразу открывать портал не стал. Все-таки эти полтора часа я потратил на то, что собирал мысли в кучу и анализировал произошедшее. Первым делом потянулся мысленно к носорогу, но тот, как оказалось, был недоступен для связи. Кажется, он действительно потратил слишком много сил, и сейчас был в некоем режиме восстановления. Я достал из кармана и взвесил в руках камень с изображением черепашьего панциря. А что мне с тобой делать? Вообще, как я знаю, духов можно использовать по-разному. Даже в моем мире духов использовали, например, для создания оружия или брони, а то и каких-то механизмов, которые по своим характеристикам подходили сути духа. Черепаха себя показала очень хорошо, и пренебрегать ее помощью я бы не стал. Ее панцирь впечатлил даже такого сильного духа, как медведь Барлин. Значит, когда-то в свое время мой отец был несправедлив, критикуя мою победу над духом. Беседа с носорогом еще успеется. Она мне интересна и любопытна, но будить уставшего бедолагу тоже не хочется. Он достаточно натерпелся. Я тут же улыбнулся иронии ситуации. Ведь он разнес почти целое поместье Гадюкиных, при этом уработался так, что уснул и не реагирует. Тут стоило Гадюкина пожалеть, но мне почему-то все равно жаль носорога. До чего довели его, несчастного. Следом я мысленно потянулся к Корку, который все так же висел на мне плащом. Во время боя мне было не до него, но сейчас мне очень интересно послушать его мнение о происходящем. Этот мир столь же безумен, как и тот, где мы жили прежде, не больше, не меньше, рассудительно прокаркал мой некогда пернатый друг в ответ на заданный вопрос. Здесь правит бал все те же самые чиновники со своими страстями и пороками. Тебе бы научиться с ними взаимодействовать, а не воевать всю жизнь, Архимаг Алексиус. Не делаешь ты выводов из своего опыта, а ты слишком много умничаешь для птицы, буркнул я. И, тем не менее, ты сам знаешь, что я прав. Вот только твой вредный характер не дает тебе слышать голос разума, прокаркал ворон. А ты пользуешься тем, что можешь говорить все, что угодно, а я тебя за это никак не накажу. На то мы держимся, каркнул Корк. Но ведь и ты не просто так меня воскресил. Значит, не хватало тебе моей дружеской поддержки и критики со стороны. Ты о себе излишне высокого мнения, проворчал я. Корк даже сполз с моих плеч и принял свою птичью форму. Посмотрел на меня своими черными глазами, По птичьему повернул голову на бок, затем поклевал зачем-то пол под когтистыми ногами. «Стаи тебе не хватает, Архимаг Алексиус. Всю жизнь ты один, никого к себе не подпускаешь, поэтому ты и уязвим. Тебе нужны те, кто вне зависимости от твоего характера будут с тобой. Так ты был со мной», – парировал я, – «и все равно меня этот дрянной мальчишка достал. А что бы я сделал? Я всего лишь птица. Тебе нужны сторонники, которые смогут стать опорой для тебя», – мудро, как ему казалось, – прокаркал ворон. «Ты для меня опора и гарантия того, что когда я стану старый немощен, ты найдешь мне новое тело. Я могу быть спокоен за это, но при этом, кто защитит твое старое тело? Кто поможет переродиться тебе или просто не сгинуть? Я сам себе неплохая опора», — хмыкнул я, — «и в этом твоя слабость. Зато мне никто в спину не ударит. Знаешь ли, эти твои сильные стороны тоже довольно коварны. Так доверишься кому-то, а потом обнаружишь смертельный яд в стакане воды. Неужели ты забыл, как погиб император Синус в нашем мире? Я ведь ему говорил, что он доиграется, а он не послушал. В итоге его сын, самый близкий человек, его и убил». «Но это было не доказано», – парировал Корк. «Все-таки Синус тоже был не самым добрым императором и крайне плохо обращался со своей семьей. Я подумаю над твоими словами», – проворчал я, сфокусировавшись на дороге. Корк же, поняв, что я не в настроении, снова поменял форму и заполз ко мне на плечи в форме плаща. Я убедился, что он достаточно закрепился, затем попросту прямо на пути открыл портал, ведущий ко входу в поместье, и влетел в открывшееся окошко на своем песчаном транспорте. За время моего отсутствия в поместье произошел ряд изменений. По крайней мере, некогда казавшееся забытым жилище наполнилось людьми. Вокруг сновали мужчины, женщины и даже дети, которые усердно наводили порядок, стригли траву, очищали фасад дома. Впереди меня все как один зашептались, стали прятать глаза. Только один мужик, кажется, его звали Троха, подошел ко мне, поприветствовал и доложился: «Вот, прислали людей, теперь по-новому заживем. Нам уже рассказали, что вы хозяин толковый и что на вас положиться можно, что за вами как за каменной стеной. Только на то и рассчитываем, ваше благородие», — он поклонился в пол. «Полно-полно», — хохотнул я, припомнив одну из фразочек своего отца. «Молодцы, ладно, у вас здесь все, аж глаз радуется». «Стараемся», — ответил мужичок. «Тут, кстати, ворон прилетал посыльный от Гималаевых. Они вам уже бригаду строительную направили. Скоро будут здесь чинить все». «Это хорошо», — покивал я. Отсюда не было видно пробоину в крыше, но тем не менее она была, и о ней я не забывал ни на секунду. Стоило зайти в холл, как меня встретил голос Лилит. «Где это ты пропадал, Бронин? Устала тебя ждать». Девушка зависла в воздухе в расслабленной позе и листала какую-то книжицу. Причем, судя по обложке, явно развлекательного характера. «Извините, что без стука», — хмыкнул я. «Ничего страшного, извиняю», — невозмутимо ответила девушка. «Я почти не отвлеклась. Как там обстоят дела в мире Инферно?» — поинтересовался я, базалес вне себя. «Вот только неясно, от радости или от гнева», — звонко рассмеялась Лилит. «Да я и не интересовалась. Сделала свои дела, уничтожила парочку радикально настроенных демонов и дальше полетела отдыхать к своему архимагу», — растянула она губы в улыбке, обнажив острые белые клыки. «Любопытный момент, я с Лилит ни разу не обсуждал тот факт, что вероятнее всего скоро отправлюсь по душу ее хозяина. Как она себя поведет в этот момент, будет атаковать меня или предаст своего хозяина? Опять же, если она предаст Базалеса, это не самая лучшая характеристика для нее. И как после этого ей доверять? Такая вот сложная ситуация. Все-таки я совсем не политик, и до сих пор не знаю, из-за чего Лилит продолжает так тянуться ко мне. Отчего-то я напрочь отметал какие-то романтические мотивы. Все-таки не верю я во все это, слишком я рациональный. А учитывая способность реинкарнировать, инстинкт продолжения рода мне всегда казался несколько бесполезным. Поэтому, обмолвившись с ней еще парой фраз и убедив ее, что мне нужно уладить пару дел, отправился в подземелье своего поместья. Надо было разбудить Максимуса, да потолковать с ним с глазу на глаз и без лишних свидетелей. Огромный архидемон висел в воздухе. Это была намеренная мера, чтобы его тело восстанавливалось правильно. Не было никаких перекосов, перегибов. Как-то раз я видел одного сильного демона, который после боя выглядел так, будто побывал в мясорубке, и несмотря ни на что выжил. Восстанавливался он лежа на полу в пещере. Он не контролировал процесс с регенерацией, и его тело в итоге начало принимать форму пола этой самой пещеры. С тех пор он стал кривым и горбатым, и отчего-то не спешил изменять свою внешность. Видимо, демонам тоже больно ломать кости, и решаться сами на такое они не спешат. Вот он и ходил, кособокий и хромой, и это сильно сказывалось на его боевых навыках и способностях. «Восстань, Максимус!» Отправил я мощнейший импульс ему в голову. Одновременно с этим снял скрепы, которые сам до этого наложил, которые побуждали Максимуса спать крепким сном. Демон распахнул глаза, рывком попытался встать, но песчаная капсула, тут же возникшая вокруг него, сделать это не позволила, удерживая его будто в тисках. «Архимаг Алексиус», — произнес он, — «учитель». «Да, это я», — подтвердил я, пройдясь из стороны в сторону и анализируя разум Максимуса. «Какие эмоции ко мне ощущает, хочет ли меня убить, попытается ли предать или еще что-то в этом роде?» Я начисто вычистил из его разума любые намерения навредить мне хоть как-то. А если он об этом лишь подумает, то, во-первых, я об этом узнаю даже раньше него, а во-вторых, он будет испытывать сильные страдания. «Оцени свое состояние», — приказал я. «Как ты? Цел? Восстановился? Я в порядке. Мне потребуется какое-то время, чтобы прийти в норму окончательно, но на данном этапе я вполне в норме», — произнес он. «Замечательно», — протянул я. «Так что мы с тобой будем делать?» — риторически спросил я. Однако Максимус принялся отвечать. «Я вернусь к тем демонам, что готовы были примкнуть ко мне. Я поведаю им о том, что на самом деле победил тебя, и что теперь ты служишь мне. И при случае, когда начнется решающая битва с Базалесом, ты, в качестве моего слуги, придешь на помощь. Для этого на тебя потребуется наложить печать, Архимаг Алексиус. Естественно, фальшивую, но такую, чтобы поверили демоны. Хитро придумано. Когда ты успел это все сочинить?» Хмыкнул я. «У демонов несколько иначе устроен разум, чем у людей. И пока одна часть разума спит, вторая работает. Полезно, полезно», — покивал я. К слову, вся темпераментность и эмоциональность из Максимуса ушла. Он разговаривал, как будто бездушный мертвец. «Интересно, это навсегда? Демоны ведь ведомы страстями и могут вполне не поверить заверениям Максимуса». Еще раз проверив все соединения, засунул руки в карманы и прошелся из стороны в сторону, размышляя, ничего ли я не забыл. Тут моя рука нащупала камень в форме панциря. Мысленно потянулся к черепахе. «Ты все еще на моей стороне?» — спросил я. «Ты меня победил когда-то в честном бою. Я служу тебе. Да и мне чертовски интересно, чем это все завершится», — последовал тут же ответ. «Когда я бился с носорогом, ты была иного мнения», — возмутился я. «Не стоит забывать, что я самка и имею право на ревность», — последовал неожиданный ответ. «Ты же дух, еще и черепаха. Причем тут вообще половой признак?» — удивленно спросил я. «Я думала, что стану величайшим духом вместе с тобой. На это есть все шансы, когда ты научишься пользоваться магией духа в полной мере. Тогда, может быть, послужишь мне в другом деле», — предложил я. «Тебе же не обязательно служить только мне. Но, послужив общему делу, вполне можешь набраться сил. Ты хочешь передать меня этому демону?» — напряженно спросила черепаха. «Я прослежу, чтобы он не причинял тебе вреда. Ты что, не понимаешь?» — тут же возмутилась черепаха. «Демоны питаются энергией духа. Мы для них как батарейки. Ну, ты станешь его броней, и питаться тобой он не будет». «Мне страшно, Архимаг Алексиус», — ответила черепаха. «Я не хочу погибать и становиться для кого-то батарейкой. Я еще раз проверил конструкции, выставленные в мозгу Максимуса. Он не может противоречить мне. Если я прикажу ему не трогать тебя, он не станет», — пояснил я. «Но если его победят другие демоны и заберут мой камень, просто сожрут меня», — парировала черепаха. «Постарайся этого не допустить», — побарабанил я пальцами по виску. «Значит, надо сделать так, чтобы Максимус стал непобедимым для всех, кроме меня. Да, это возможно. Я стану его сильной стороной и, также, стану его уязвимостью для тебя. Меня это вполне устраивает». Максимус все это время терпеливо ждал, наблюдая за мной. Видимо, понял, что я веду какой-то мысленный диалог. «Я дам тебе помощника», — произнес я. «Она поможет тебе в твоем нелегком деле и усилит тебя, но ты должен также оберегать ее и не давать никому в обиду и сам не причинять ей зла». «О ней, о ком ты говоришь?» — спросил Максимус, облизнув губы. «Об этой девчонке, Лилит?» «Нет», — я показал ему небольшой камешек. «Знакомься, это твой новый дух-хранитель, черепаха. Она оснастит тебя крепкой броней, практически непрошибаемой. Не рекомендую показывать ее демонам. В мирах Инферно магия духов не действует, заявил Максимус. Да, не действует. Значит, наложишь броню здесь, в этом мире, а когда ты перенесешься в мир Инферно, броня по-прежнему будет на тебя работать. Я так уже делал. Рядом со мной появилась громадная черепаха. В комнате сразу же стало несколько тесновато. Я и забыл, насколько она огромная. Черепаха с любопытством оглядывала демона. Я невольно почувствовал себя не в своей тарелке. Все-таки со своим щуплым тельцем на фоне здоровенного земноводного и крылатого мускулистого демона легко почувствовать себя неуютно. «Я соберу демонов», — наконец произнес Максимус. «Помощь мне не помешает. Когда мы нападем на Базалеса, я жду от тебя команды. Пока готовь свои силы. Я не готов тебе ответить, сколько понадобится времени и сил, чтобы организовать нападение. Да и подготовиться необходимо хорошо. Я бы не хотел оказаться в слабой позиции и проиграть», — произнес я. «Базалесу нельзя оставить шансов, а для этого нужно проработать максимально детальный план». Глава 16. Возвращение из отпуска. Убедившись, что Максимус меня верно понял, я убрал кокон, связывающий его по рукам и ногам. Затем, перепроверив несколько раз его намерения, создал печать, которая вполне могла бы сбить с толку демонов. Она довольно убедительно имитировала договорную магию демонов и была зашифрована ментальной магией. В принципе, было очень похоже на правду. Демоны абсолютно не разбираются в ментальной магии, поэтому толку им от этой печати не будет. Но выглядит вполне серьезно. Собственно, то, чего мы и добивались. А Максимус уже пускай сам выкручивается и врет все, что ему захочется. Естественно, без вреда моей персоне. В который раз все перепроверил, дал свое благословение Максимусу. Затем объяснил ему, как взаимодействовать с черепахой. Он быстро схватил все. Видимо, нахождение в теле демона и память, полученная от прежнего владельца, несли в себе какую-то информацию о том, как правильно обращаться с духами. Максимус действительно стал вдруг дополнительно бронированным и весьма массивным. Расправил плечи, подвигался. «Слишком замедляет», — хмуро заметил он. Затем ткнул себя когтистым пальцем в грудь но крепкая броня. «Хорошо», — заключил он наконец. «Ступай», — бросил я ему и развернулся к выходу, намеренно подставляя Максимусу спину. Этакий флешбэк. Ну не мог я без иронии относиться к этой ситуации. Вдруг я что-то не учел, и этот громадный демон сейчас решится напасть на тощего, лысого подростка? Нет, не решился. Открыл огромный портал, из которого так и повеяло силой и мощью, все-таки размерчик у портала был королевский. Демон шагнул в него и исчез в мире Инферно. Ну что ж, одно дело сделано. Осталось еще одно маленькое дельце, и можно отправляться в академию. Лилит, будто подозревая что-то, ждала меня в холле. И стоило мне появиться, как она приняла вертикальную позу и выжидательно посмотрела на меня. Ну что ж, Лилит, мне пора возвращаться в академию. Тебе туда хода нет, как ты понимаешь. Все-таки ты демоница, и ты не ученица. И к тому же там защита слишком хорошо настроена против демонов. Тебя почувствуют сразу. Ну что ж, это должно было случиться, с легкой грустью произнесла она. Значит, мой отпуск заканчивается. А то Базалес там совсем уже с ума сходит. Да и наступление на вашу планетку застопорилось без меня. Ну вот сейчас вернусь и развернемся по полной. Девушка говорила настолько беззаботно, что можно было обмануться ее тоном. Хотя вещи, которые она говорила, были, конечно же, очень неприятные. «Я хотел с тобой кое-что обсудить», — начал я. «Да, конечно, говори», — охотно захлопывая ресничками Лилит. «Что ты хотел обсудить? Видишь ли, меня несколько смущает тот факт, что я дружу с демоницей, и то, как у нас это произошло. Я проверял много раз, не накладывала ли ты на меня никаких чар, да и в принципе, не было никакого ментального внушения. Я тоже на тебя никак не воздействовал, но, я замешкался, пытаясь подобрать слова, зато Лилит помогла. Но у меня такое ощущение, как будто мы знаем друг друга всю жизнь и готовы и дальше идти рука об руку. Ведь верно, улыбнулась она. Ну, не настолько радикально, конечно, смутился я, но у меня нет к тебе отторжения. Твоя демоническая сущность не вызывает во мне желания тебя убить, а это странно, и мне это не очень нравится. А самое пугающее для меня, во мне нет недоверия к тебе. Это не самое лучшее, что можно допускать с демоном, даже таким, как ты. Просто ты скучный и ворчливый, хихикнула девушка. Я тут поспрашивала, оказалось, что ты большую часть своей жизни провел в теле старика. Неужто ты не замечаешь, как влияет на твое сознание юное тело? Я всю жизнь живу в таком теле. Я молода и красива, полна энергии, энтузиазма, а также жаждой приключений. А с возрастом все эти желания уходят. Человеческое тело, оно как индикатор, сигнализирующий во внешний мир, что сейчас происходит внутри того или иного человечка. Я вот живу и радуюсь жизни. А еще я нашла тебя. А где ты меня потеряла? Спросил я, хоть как-то пытаясь перевести вопрос на эту неудобную для меня тему. С чего вообще эта демоница ко мне так относится? Я тебя не теряла, но искала тебя очень давно, заявила Лилит. Ты очень важен для меня. Почему? Спросил я. Я не помню, чтобы вел дела с демонами в прошлом. Ну да, ты нас только убивал в больших количествах, улыбнулась Лилит. Давай на чистоту. Тебе ведь от меня что-то нужно? Я видел, как ты обращаешься с людьми. Ты никому не готова помогать и ни с кем не готова возиться. Ты думаешь только о себе и о том, чтобы расти, становиться сильной. А еще об Азалесе, потому что он может создать тебе проблем. Несмотря на то, что, как ты говоришь, он лишь ненамного сильнее тебя. Так что же тебе от меня нужно? Сущая мелочь, просто находиться с тобой так долго, как это будет возможно, ответила девушка невозмутимо. И в глазах ее я разглядел грусть. Грустный демон. Это абсолютно не поэтично и, я бы сказал, пугающе. Потому что за грустью следует веселье, а веселящиеся демоны способны испугать еще сильнее. Что должно произойти? Немного подумав, спросил я, для чего тебе находиться со мной? Признаться, я сама не знаю, но от этого в какой-то степени зависит моя спокойная жизнь. Моя жизнь как человека. Я себя контролирую и могу быть доброй. Это слово далось ей непросто. Могу контролировать свою демоническую сущность и не быть чистым демоном. Жить в согласии с собой, со всеми своими гранями. Так и я тут при чем? Спросил я. Почему это как-то связано со мной? Если бы я знала, вновь грустно улыбнулась Лилит. Древние проклятия и пророчества. Такая сложная и абсолютно нелогичная вещь. Никогда не могла этого понять. Но так уж получилось. Просто знай, что я не причиню тебе вреда. И, думаю, ты не раз задавался вопросом, что будет, когда ты пойдешь войной на Базалеса. Так вот, несмотря на то, что я служу Базалесу, я не стану причинять тебе вреда и действовать против тебя, или помогать Базалесу причинить тебе вред, потому что я не обязана Базалесу и буду смотреть на эту ситуацию исключительно эгоистически, исходя из своих интересов. А мне важно, чтобы ты оставался жив и мог со мной видеться. Поэтому прошу тебя, не пропадай надолго. Потому что вполне может оказаться так, что больше меня и не увидишь. Поэтому езжай в свою академию, Архимаг Алексиус, но про Лилит лучше не забывай. Думаю, ты и сам уже понял, что со мной очень выгодно дружить. Я могу быть очень полезна тебе. И вроде демоница, а разговаривает как обычная девчонка. Причем подросток, со всеми вытекающими. И плевать, что она, с ее слов, значительно старше меня. И что же мне с этим делать? Может, попробовать как-то обойти правила Академии, но это абсолютно не дело. Все-таки личные интересы и правила главного оплота Империи – совершенно несопоставимые вещи. И тогда уж проще сделать свой выбор и вообще не возвращаться в Академию, чем подвергать кого-то опасности либо угрозе системы безопасности. Ведь Академия – это не я, и Лилит ничего не мешает воспользоваться возможностью и ослабить Муромское военное училище. По крайней мере, никаких обещаний относительно важных для меня вещей она не давала. Но и отказаться от этой девушки я тоже почему-то не могу. Где-то на уровне подсознания, или еще глубже, я чувствовал, что она очень важна и что мне тоже следует держаться за нее, так же как она держится за меня. Она сказала что-то про проклятие и пророчество. Уверен, что она не ответит мне, если я задам ей прямой вопрос. Поэтому пока что оставлю вопрос на потом, однако постараюсь не предавать ее ожиданий. Хорошо, Лилит, я постараюсь не затягивать наше расставание. Я достал из кармана талисман, когда-то оставленный ею. Ой, ты сохранил его? Улыбнулась она. Да, когда будет возможность, я позову тебя. Надеюсь, ты придешь, тактично добавил я, чтобы это не выглядело, будто бы собираюсь вызывать свою прислужницу. Я приду обязательно. «Дорогой мой архимаг», — улыбнулась демоница. «Хорошо, я перемещаться к тебе, конечно же, не буду, чтобы тебя лишний раз не подставлять. И это очень разумно. Мы же не хотим, чтобы у тебя начались проблемы. И у тебя тоже», — хмыкнул я. у меня проблем не будет. Все возможные проблемы решаются очень легко. Нету разумных, нету проблем», — оскалилась девушка. «А теперь давай уже уходи, пока я в хорошем в настроении. Не хочешь же ты видеть, как я пускаю слезы? А ты еще и плакать умеешь?» — удивился я. «Нет, конечно, но неужели уже и пошутить нельзя?» — хихикнула девушка. «Пока разговаривал с Лилит, вспомнил еще кое-что. Где-то здесь блуждает мой маленький мышонок Сплинтер, который нет-нет да горцует по местности верхом на броненосце. Надо будет с собой его забрать, не дело его оставлять здесь. Тот уже, кажется, изучил в поместье и в окрестностях каждую щель и каждую норку, пока я ходил-бродил по своим делам. К слову, как оказалось, он каждый раз находился поблизости, стоило мне появиться у поместья, и ждал указаний, но на глаза мне не попадался. Все-таки хотел побольше остаться здесь. Кажется, ему очень понравилось это место. Но кто же его здесь будет кормить? Но это я шучу. Кормить будут, конечно, но порядок есть порядок. И задача мышонка – находиться со мной и служить мне, а не развлекаться. В итоге, под внимательным взглядом Лилит, подняв с пола кроху и сунув его в карман, открыл портал, помахал девушке рукой, затем шагнул вперед. Вышел я в окрестностях академии, почти в километре от места, где разместился главный корпус. От непривычки я аж едва не опьянел. Сила пустыни, окружавшей меня, так и ударила в голову. Улыбка сама собой наползла на лицо. Я вздохнул, а затем подо мной, будто само собой, сформировалась песчаная ладонь, которая тут же подняла меня на воздух. Я полетел навстречу академии учебным будням. Забавно, не правда ли? Архимаг Алексиус, который движением бровей способен обрушить горы, в своем мире, конечно же, здесь у меня не так много сил, будто первогодка учится в академии, готовится постигать самые базовые науки. А почему бы и нет? Все-таки что-то есть очень глубинное и приятное в том, чтобы позволять себе отдыхать. И кто сказал, что отдых – это ничего не делание? Можно отдыхать, даже учась в академии, издеваясь над неумелыми преподавателями, которые пытаются втолковать хоть какую-то науку подросткам. И неважно, что эти подростки гораздо опытнее и умнее. В словах Лилит все-таки была правда. Я упивался своим молодым телом, и раньше этого совершенно не понимал. А контраст так приятно выявил, что молодость обладает совсем другой энергией, и в молодом теле совсем иные цели, нежели в опытном и зрелом. Перед самым подлетом к академии меня тут же попытались остановить, а кто-то даже избить. Будто из-под земли появилась целая орда учеников постарше, которые принялись расспрашивать меня, кто таков и чего здесь забыл. Академия встречала меня, как полагается. Я же осторожно опустился на землю, на песок, и с довольной улыбкой подошел к тройке бойцов, что, хмуро глядя на меня, ожидали ответа. «Ребята, я из отпуска вернулся», — расхохотался я. Глава 17.